«Итак, девочки все собрали?» – спросил я, входя в дом без стука. «А что, официально это мой дом?» «Да и позвонил я им перед приходом». «Да, сейчас будем». «Секунду». Донеслись до меня голоса моих девочек, и я решил подождать их на диване. «Торопиться нам некуда. С помощью телепортации мы доберемся до места назначения очень быстро. В секунды, можно сказать. Но мое появление все же всколыхнуло девочек, и вот они уже стоят строем передо мной. Повторю вопрос. Все собрали?» Повторил я свой вопрос. «Да». Дружно кивнули девочки. «Хорошо, тогда отправляемся». Махнул я рукой, и мы дружно отправились на улицу, откуда мы уже и телепортировали в горы. «Вы вовремя. Это первое, что мы услышали после переноса. И тебе привет, отец. Как дела?» Подошел я к Азазелю и крепко пожал руку. «Все намного лучше, чем могло быть», — ответил он и очень широко улыбнулся. «Вижу, твоя недавняя командировка закончилась хорошо. Я прав, какой ты догадливый». Задорно улыбнулся отец и перевел взгляд на девушек. Они же стояли и, кажется, забыли, как дышать. «А ну да, для них Азазель — это что-то вроде бога. Неудивительно, что у них такая реакция. Может, лучше познакомишь нас, будто ты их не знаешь». Хмыкнул я и вместе с ним подошел поближе к девушкам, которые выпрямились и стояли абсолютно неподвижно. «Я же скидывал тебе досье на них. Самая высокая – Калаварнер, брюнетка, Рейнар, а самая младшая – Миттилд. Могу рассказать о них больше, но мы вроде сюда по делу пришли». Напомнил я отцу, что мы сюда пришли по его приглашению. «Да-да, не торопись», – отмахнулся он. «Не волнуйся, они скоро будут здесь», – сказал он и посмотрел на свои наручные часы. «Они, это ты о ком?» Решил я попытать удачу. «Терпение», — вновь отмахнулся отец, смотря то на часы, то на горы перед нами. «Я так понимаю, эти они и есть причина твоей командировки? Именно, у меня появился шанс усилить Григори, и я его использовал. Кстати, они здесь». После слов отца мы обратили на два магических круг, появившихся возле нас. Один из магических кругов я узнал практически сразу, это драконьи врата, особый магический круг для призыва других драконов, которые могут использовать только сильнейшие драконы. Эти драконьи врата имеют темно-лиловый цвет, а ведь у драконов цвета отличаются. Второй магический круг показался мне знакомым. ХМ, вроде бы таким пользуются демоны, если я не ошибаюсь. Стоп, дракон и демон, вы хотите сказать, что отец реально уже использовал костяшки? Моя голова медленно повернулась к Азазелю, и тот сразу понял, что я догадался, так что он просто сказал: «Да». И в этот момент перед нами появились два занимательных существа. Первый – огромный 15-метровый дракон с двумя громадными крыльями. Имеет бело-фиолетовую расцветку, фиолетовые глаза и два золотых рога. На его плечах была защита, а на поясе повязка. «Таннин», – донесся до меня пораженный голос моего партнера. Действительно, это был один из шести драконьих королей, дракон метеоритного пламени Таннин. ХМ, а ведь в каноне он был ферзем Мефистофелеса, но похоже, в этой реальности Мефисто не особо дружит с новой старой властью. Он вроде ненавидел первых владык, да и похоже, с новой властью не сдружился. Хотя они их прямые потомки, чего ожидать. Хех, вот к каким изменениям привела всего одна переменная. Резевим Ливан Люцифер. Давно с ним не виделся? Да, давненько. Вторым же гостем был, как ни странно, демон. Шикарная золотистая прическа, чистое аристократическое лицо. Так и не определишь, из какой семьи этот паренек. Но то, что дворянин, это точно. Хотя что это дает? У демонов много дворянских семей, так что пока он не представится, сложно определить, кто он. Скажу честно, удивил. Первое, что я произнес после появления гостей. Итак, слушайте внимательно, так как я повторю всего один раз. Привлек отец наше внимание, а точнее внимание напряженных падших. Я же был расслаблен и слушал отца вполуха. В основном я рассматривал настоящего живого дракона перед собой. Эти парни, указал он на дракона и демона, теперь сражаются на нашей стороне, и я им доверил ваши тренировки. Ага, теперь я ощущаю частичку падшего в драконе и демоне. ХМ, интересно, а демон после такого утратил свою слабость к свету? Бывший демон перед вами, Вернист Андромелий, полукровка, один из последних представителей семьи Андромелия. А во, демон из рода, входящего в 72 столпа, хотя Андромелия стоит 72 в списке, то есть по факту в конце списка, так что не такой уж он и крутой. Мне больше интересно, почему он здесь, а не у демонов. Там-то он смог бы возродить клан, для этого есть целая государственная программа. Чую тут что-то личное. И один из шести драконьих королей, Таннин, торжественно сказал отец и указал рукой на гигантского дракона перед нами. Ну а кто перед вам, ребята, вы и так знаете. Это мой сын, Азарат, владелец Драйга и в принципе умный парень и его боевой гарем. Я к словам отца отнесся спокойно, уже привык к его шуточкам, а вот девочки сильно покраснели. Рад познакомиться, Вернист, Таннин. Чуть опустил я голову в качестве поклона. Взаимно. Повторил мой жест демон. Не думал, что буду тренировать владельца Драйга. Говорил о своем дракон, смотря на мою левую руку. И я рад тебя видеть, Таннин. Вижу, ты все еще живой, да еще и к падшим присоединился. На моей руке появилась перчатка и все смогли услышать голос моего партнера. Приветствую, Драйг. Да, присоединился, вынудили обстоятельства. Пожал своими гигантскими плечами дракон. Хах. Помнится, в каноне он присоединился к демонам из-за драконьих яблок, вроде есть драконы, которые могут питаться только этими фруктами. В мире людей поля с яблоками были практически полностью уничтожены, так что драконам пришлось искать пропитание в других местах. А ведь в этих горах как раз растут драконьи яблоки. Уверен, именно эту землю отдадут Таннину за службу Григори. А ведь он наверняка не один. Он присоединится со всей своей стаей. Это просто невероятный буст к силе Григори. С учетом того, что я собираюсь создать аналог демонических рейтинговых игр, то присоединение Таннина – отличная новость. Он опытный воин, и наверняка разбирается в тактике и стратегии. Он будет хорошим игроком. За ним точно захотят понаблюдать, и не только взрослые, но и дети. Этакая Годзилла. Нужно только, чтобы Таннин получил свой набор костяшек, но думаю, это не будет проблемой. Если он стал бойцом самого Азазеля, то он точно не пропадет. Хех, а папа зря времени не терял. Потратил всего пару костяшек, а уже такое усиление Григори. Гений, что с него взять? Я так понимаю, Таннин станет моим личным тренером, так и есть. Азарат, как падший ангел ты двигаешься в правильном направлении, но тебе нужно развивать свою силу как дракона, нужно развивать свой священный механизм. И нет учителя лучше, чем король драконов. Я понимаю, благодарю, отец. Потренироваться с одним из драконьих королей – это шанс, который выпадает нечасто. Хех, я теперь не могу называться драконьим королем. Покрутил мордой дракон. Я сейчас падший ангел. При всем моем уважении, но вы не правы. Из вас падший ангел, как из меня дракон. Отбери Драйга, и я перестану быть драконом, как и у вас. Отбери костяшку, и вы перестанете быть падшим. Сказав это, я призвал перчатку. Рад, что тебе понравился мой сюрприз, хмыкнул он. Ну а вы, девочки, будете тренироваться вот с тем парнем, указал отец пальцем на демона. Он потрясающе владеет холодным оружием и рукопашным боем, и умеет еще много чего. Будете оттачивать свои навыки. Уверен, Азарат создал вам неплохую базу, но... Он поднял палец и очень серьезно продолжил говорить, при этом также серьезно смотря на меня и на девочек. Вы должны тренироваться с разными существами и в разных условиях. Никто не знает, куда вас занесет жизнь, так что вы должны быть готовы, если не ко всему, то хоть к большинству опасностей. Девочки внимательно слушали, да и я сам немного проникся сказанным. Все-таки отец пережил Великую войну, и он что-то дознает о войне и опасностях. Ну что ж, думаю, Азарат, Таннин, вы можете начинать тренировку уже прямо сейчас. Мой взгляд изменился, теперь я был удивлен. Ты будешь тренироваться не только в силе дракона, но и будем тренировать твои навыки выживания. Удачи, сынок, крикнул он и отпрыгнул к девочкам и сразу же создал защитный купол. В этот момент я почувствовал жар, блять, крушитель баланса валлийского дракона. Мгновенно надел я свою броню и взлетел вверх. Секунда, и вот я парю на своих драконьих крыльях прямо перед королем драконов в нескольких метрах над землей. Прямо подо мной была дыра от удара его огненного шара. Купол, прикрывающий отца и девочек, слегка подпалился от атаки дракона. Хаем, неплохая аура, боевой дух от тебя исходит превосходный. Рявкнул дракон и, расправив свои крылья, взмыл в небо. Я же последовал за ним. Хах, Драйг, похоже, сейчас нам придется сразиться с кем-то сильнее нас. Похоже, теперь нам не придется сдерживаться. Да, если ты хочешь победить Таннина, то тебе придется выложиться на все 100%. Таннин очень опытный воин, постарайся, чтобы дать достойный бой. В этот момент дракон повернулся ко мне и раскрыл свою огромную пасть. Из нее мгновенно вылетел поток обжигающего пламени. Проверять броню на прочность я не стал, поэтому просто резко сместился в бок. Но даже так я смог почуять невыносимый жар от этой атаки. Кажется, у меня даже доспех немного оплавился. Бам! Взорвался огненный шар, влетев в гору, из-за этого от горы мало что осталось. У-у-у-у-у. А дракон то серьезный. Ладно, пора и нам поднять ставки. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Сконцентрировав в руке шар из энергии света, я запустил его в дракона. Таннин же решил принять мою атаку. Все его тело объяло темно-лиловая аура с совершенно небольшой примесью желтого. На мою атаку Таннин выставил кулак. Бам! Встретился мой шар энергии и его объятый аурой кулак. Взрыв был мощный, пусть и слабее, чем от огня старика. Когда пыль и сияние от взрыва утихли, то я взирал на совершенно неповрежденного короля драконов, у которого лишь немного дымился кулак. Хм, это не было моим максимальным усилением, но даже так я не смог навредить ему. Это была неплохая атака, заявил Таннин, смотря на свой дымящийся кулак. Если бы я не объял руку аурой, то получил бы немалый урон. Значит, с тобой можно сражаться серьезно. Кивнул своим же словам Таннин и вновь объял свое тело аурой. Черт, то есть до этого он был несерьезен. Да мне конец. Дракон тем временем вновь открыл пасть и выпустил поток огня. Но на этот раз он был гораздо мощнее и двигался с еще большей скоростью. Как и в прошлый раз, я предпочел увернуться от этой атаки, но, если в прошлый раз у меня лишь чуть-чуть оплавилась броня, то теперь она буквально испарилась. Правое крыло перестало существовать, как и вся правая часть доспеха. Я чувствовал невыносимый жар и чувствовал, как раскаленные остатки брони капают на мою кожу. Черт, это капец как больно. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, исцеление. Я использовал способность сумеречного исцеления. 5 маленьких камушков на левой руке засияли мягким зеленым светом. Все мое тело объяло аура жизни, восстанавливая мои повреждения. Это стало возможным благодаря максимальному усилению. Такой прием сожрал немало энергии, но дал мне возможность восстановиться прямо на глазах. Чем чаще ты используешь новую способность, тем лучше она работает и тем меньше поедает энергии. Сделай бы ты такой прием, как только вживил способность в механизм, да с такими повреждениями, то непременно бы опустошил свой резерв. Вслед за моим телом восстанавливалась и броня. Правое крыло также восстановилось. На все это у меня ушло 5 секунд. Мне пришлось на еще рабочих ускорителях отлетать от короля драконов, который явно задумал меня убить. Ну сейчас ты у меня получишь. Использовав еще пару усилений, я сконцентрировал в каждой руке по шару энергии красно-желтых цветов. Ну сейчас мы поиграем король драконов. В это же время Азазель и подчиненные Азарата стояли за мощным барьером. Азазель сделал его достаточно мощным, чтобы он смог выдержать атаки драконьих королей. Ну знаете, никто не застрахован от шального выстрела, а тут еще и подчиненные его сына, да и только что перерожденный демон, его давний друг. А вот эта мощь нам еще очень далеко до командира, прошептал Рейнар, смотря за развернувшимся сражением. Да, Азарат достиг огромной силы за столь малый срок, неожиданно заговорила Азазель, также смотря за битвой. Он стал столь сильным, что уже сейчас может сражаться с существами уровня владык демонов и драконьих королей. В его голосе чувствовалась гордость. Он гордился, что его сын в столь короткие сроки стал таким сильным. Если что, Грейфия Позеров 17 лет уже была сильнее первых сатан, так что идите нахуй со своим Мэрисью. В это время 2 дракона неслись друг на друга. Драконий король заносил свой гигантский кулак, объятый мощной темно-лиловой аурой, готовясь врезать им по Азарату. Император драконов заносил свой кулак. Из его камней раздавался крик усиления, его кулак был покрыт красно-желтой аурой. Бам! 2 кулака встретились и выпустили всю накопленную силу. Оба дракона от ударной волны отлетели в разные стороны и влетели в горы позади себя. Когда пыль осела, то группа падших увидела драконов. И если Таннин выглядел более-менее в норме, то вот у Азарата были небольшие проблемы. Его правая перчатка от удара рассыпалась, а вся броня пошла трещинами. Вообще его вид был довольно плачевный. Видя это, Азазель нахмурился. Похоже, из-за того, что Азарат мало сражался с противниками, способные его одолеть, его броня не такая крепкая. Ну ничего, отмахнулся он от этой новости. Таннин быстро его натаскает. Именно в этот момент 2 дракона вновь сошлись в битве. Бам! Король драконов вбивает красного прямо в скалу, отчего она трескается, а красная броня вновь покрывает бесчисленным множеством трещин. Но Азарет в долгу не остался и, выбравшись из-под кулака дракона, выпустил из своих рук два мощных световых луча. «Рар!» — взревел фиолетовый дракон, когда атака настигла его. Похоже, эти лучи оказались способны пробить его драконью чешую. И в этот момент Азарет решил нанести еще один удар. Бам! Усилившись до предела, он рванул к дракону и ударил его прямо в челюсть. Удар был нанесен снизу, отчего Таннин даже немного подлетел. «Хех, ты мне чуть не сломал челюсть этим ударом», — сказал драконий король, держа свою челюсть лапой. Для Азарета эта атака тоже не прошла бесследно. Его правая перчатка, которой был нанесен удар, полностью рассыпалась. Вновь. Окружающие даже догадаться не могли, как этот факт задел падшего. Никто так и не услышал его шипение, не считая красного. «Эта броня вообще хоть от чего-то защищает?» — прошипел он про себя, восстанавливая броню. Расправив свои драконьи крылья, он ринулся в атаку. Таннин не стал ждать приближения красного и выдохнул в его сторону поток огня. Азарету вновь пришлось уворачиваться от атак. Теперь кроме своего пламени король драконов использовал сгустки ауры, отчего сражение заполыхало с новой силой. Падший даже не знал, что ему делать, атаковать или уворачиваться от атак. Пришлось уходить от атак дракона, изредка кидая в него шары и копья. В бой также пошла и магия, но она мало помогала против дракона. Даже поток атак не особо вредил королю драконов. Вот что значит мощь. Раздался очередной взрыв. Атака драконьего короля влетела в гору и подняла столб пыли. В этот момент красный дракон взлетает вверх и начинает создавать множество копий света, которые были улучшены магией и усилены каким-либо элементом. Махнув рукой, он направил все атаки в дракона. Примерно с десяток копий света полетели в короля, который в свою очередь окутался своей аурой. Атака попала по дракону, и несколько копий даже смогло пробить его ауру, но особого урона он не получил. ТС раздалось от красного, когда он увидел результат своей атаки. Два дракона не стали надолго останавливаться и рванули друг на друга. Битва обещает быть долгой. 15.11.2010, вечер. «Ах!» – простонал я, опускаясь в бассейн с очень теплой водой. Все мое тело ломило от усталости и полученных ран. Конечно, вылечить я себя смог, но полностью заглушить боль я не смог, да и усталость осталась. «Как себя чувствуешь?» Это был отец. Он лежал рядом и медленно попивал вискарь, выжат как лимон. Такого у меня еще не было. Под конец я не удержался и улыбнулся. Да, эта тренировка была очень жаркая и поучительная. Я даже выпросил у Таннина научить меня дышать огнем. Полезный навык, особенно для дракона. Тебе нужно тренироваться с сильными существами, только так можно стать сильнее. Наставительно протянул отец, попивая алкоголь. «Ага, кстати, как там насчет синдзюцу?» Поинтересовался я у отца, на что он недоуменно на меня посмотрел. «Да, я давно просил у него тренера по синдзюцу. Хотя бы базе пусть меня научит. Очень уже хочется получить бонусы от освоения этого искусства. Я же нашел тебе тренера дракона. Что тебе еще нужно? Эй, я просил тренера по синдзюцу, и не пытайся сделать меня неблагодарным. Хех, ладно, расслабься». Поднял он руки в знак мира. «У меня есть список существ, которых можно привлечь в качестве твоих учителей, но не все из них согласятся это делать. Я попытаюсь переговорить с ними, но готовься, что тебе придется самому с ними пообщаться. Это я и так понимаю». Со вздохом отвечаю я, вновь расслабляясь. «Естественно, никто просто так не будет учить меня. Среди падших ангелов нет мастеров синдзюцу, поэтому приходится искать на стороне. А раз на стороне, то будь готов их чем-нибудь заинтересовать. Как у тебя то дела? А то в последнее время мы все обо мне да обо мне». Перевел я тему, хотя мне действительно было интересно, чем занимается отец. «Ничего особенного, в мире пока тихо», — махнул рукой отец. «Демоны спорят о войне и мире и никак не могут решить, что же им делать. Говорил папа о самых важной стороне сегодняшнего дня. Да уж, демоны. Помнится, по тому зеро этот спор вылился в гражданскую войну. Правда, и там не обошлось без вопросов к автору Ранабе. Почему потомки первых владык просто не сделали что-то наподобие того, что сделал в три томика Кобель? Просто сами развязали войну да поставили демонов перед этим фактом. Но нет, почему-то они почти 70 лет ничего не делали. Видимо, ждали, пока Сазикс сильнее станет. Мозгов, видимо, не хватило отправить его первым на фронт. Или у автора мозгов не хватило нормально написать том Зеро. Ибо если говорить честно, халтура это, а не том. Автор мог написать гораздо лучше. И вот сейчас подобное происходит и в моей реальности. Демоны спорят друг с другом, чуть ли не вгрызаясь друг в друга. Единственное, что, наверное, удерживает потомков Вельзевула, Асмодея и Левиафана на решительные действия, это позиция нынешнего Люцифера. Если что, я о Резевиме. Не знаю, какой он здесь, но почему-то моя чуйка говорит, что если понадобится, то Резевим без зазрения совести отдаст этих троих на растерзание, в обмен на мир, естественно. И ведь сложно его судить, ведь я сам бы поступил точно так же. Пока демоны спорят, решил я немного раскрутить эту тему. Нам нужно подготовиться как можно лучше. Как идет вопрос о выпуске закона о перерожденных? Да-да, помните про то, что вопрос прорабатывается? Вот перед массовым выпуском хранителей баланса лидеры хотят создать закон, при этом попытаться отшлифовать его так, чтобы он максимально отвечал необходимым требованиям. Мы недавно обсуждали этот вопрос и приняли часть твоих набросков. Отпил чуть виски отец, после чего продолжил. Но сейчас, еще не все лидеры имеют костяшки, так что пока рано его издавать. Кстати, как там твои новые помощники по производству? А, они, нормальные ребята. Пожал я плечами, ответственные, молчаливые и все в таком духе. Махнул я рукой, не желая их описывать. Работают не покладая рук. Новое оборудование отличное и прекрасно справляется с поставленными целями. Если так пойдет, то к концу года Кокобиэль, Арморос, Сахариэль, Бенемун и Тамиэль смогут получить свои наборы. Да, производство костяшек ускорилось, причем очень сильно. Раньше тратились месяцы ради одного набора. Теперь все идет гораздо быстрее. Кстати, вижу, ты решил взять в нашу фракцию большого парня, сказал я, намекнув на Таннина. Да. Таннин укрепит наши позиции. Аграрии и ботаники уже помогают драконам в кратчайшие сроки вырастить драконьи яблоки. Также мы пытаемся вырастить аналоги драконьим яблокам. Груши там, ягоды и все такое. ХМ, хорошая идея. Если Таннин действительно наш союзник, то это пойдет только на пользу. Хорошо, пусть немного разнообразит свой рацион. Кстати, как вы думаете выдавать хранителей баланса падшим? Этот вопрос меня очень интересовал. Все же именно я являлся их создателем, и меня беспокоит будущее моего творения. Мы приняли во внимание твою идею о временной тайной выдаче костяшек. Ты прав, не нужно кричать об этом факте. Мы будем тайно приглашать к себе падших высшего уровня и выдавать им наборы. Но опять же, сначала нужно создать костяшки для лидеров Григория и уже потом начать их раздачу. Эх, но даже так мы не сможем быстро пополнить свои ряды. Демоны перерождают других существ на протяжении нескольких веков, а мы всего несколько месяцев, да и то пока не очень уверенно. Ну, у нас довольно много союзников среди людей. Пожал плечами отец, смотря на небо. Мы не только принимаем в свои ряды владельцев священных механизмов, но и различных мощных магов и существ других рас. Также мы сотрудничаем с различными организациями магов. Думаю, среди всей этой братьи найдется немало существ, желающих стать падшими, особенно среди людей. Ну да, сказал я, также подняв голову на небо преисподни. Почти вечная жизнь, прочное тело, ресурсы Григори, новые силы и довольно широкий круг возможностей. Плод слишком сладок, чтобы от него так просто отказаться. Именно. А среди этих ребят есть и владельцы механизмов. Не лангинов, конечно, но многие из них довольно мощные и необычные. Ясно. Коротко ответил я, тем самым закрыв этот вопрос. Надо бы и мне начать собирать команду, а то пока только 3 бойца. Как, кстати, они? А то я пока дрался с Таннином, не особо за ними следил. А, познакомились с Вернистом, провели небольшую тренировку, получили на орехи и сейчас лежат отдыхают, буднично рассказал отец. Угу, а как они себя проявили? Что сказал Вернист? Продолжил я задавать вопросы. Тебе хочется услышать, хорошо ли ты готовил их? Сразу же понял отец причину моих расспросов. Не волнуйся, он и легко победил, но он был доволен их подготовкой, ведь они хорошо сопротивлялись, да и постоянно поднимались. В общем, ты не так уж и плох в роли учителя. Вот правда, легче не стало. А надолго мы тут? Думаю, месяц. Потом у меня есть для тебя одно предложение, но я его озвучу на твоем дне рождения. Тоже мне, тайны он тут разводит. Ты, кстати, не забывай, нам завтра к дяде Бару нужно. Да помню я, помню. Малышку Акина нужно навестить. А пока вы играете, мы с Баром выпьем. Кто о чем, а отец про выпивку. Ну, его понять можно, он хочет отдохнуть с братом, и я, пожалуй, тоже отдохну. Вот прямо сейчас, с этими мыслями я расслабился и прикрыл глаза. Глава 20. Скандинавия. Что, кости все еще ломит? Спросил отец, смотря как я потягиваю спину. Ага, кто придумал потренироваться с Таннином перед походом в гости? Задал я вопрос, при этом выгибаясь от боли в спине. Надеюсь, это риторический вопрос. Ага, я на него и так знаю ответ. Кстати, как там девочки? Я даже не успел навестить их, а ведь реально не успел. Не очень это хорошо, нужно с ними почаще видеться, а то подумают, что я про них забыл. Все нормально, Вернист позаботится о них. Ухмыльнулся отец и показал мне большой палец. Обычно так говорят, когда хотят кого-нибудь убить. Ой, да все с ними будет нормально, расслабься, мы как раз уже пришли. Хмыкнул отец и постучался. Хотя это был чисто символический жест, хозяева дома уже чувствовали наше присутствие. Ой-ой, какие люди! Точнее падшие. Хих. Открыла нам дверь очень довольная тетя Шури. Кстати, а теперь отныне и навсегда она, падший ангел. Неужели дяде Баракелю удалось ее уломать переродиться в падшую? Вот это новость. Хотя, я очень рад за них. И вам привет, тетя. Улыбнулся я ей в ответ. Привет, привет. Вижу в нашем клубе падших пополнение и... Он приблизился к ушку тети. Может быть, скоро у Акина появится брат или сестричка? Все же у вас теперь впереди тысячи лет и... Ох, братец, кто о чем, а ты о разврате. Появился из-за угла улыбающийся дядя Баракель. Я не о разврате, а о детях, это разные вещи. Кстати, а где Акина? Хаем, действительно, малышки нигде нет. Раньше она всегда выбегала нас встречать, а сейчас ее нет. Хих, ее отец решил обучить ее магии. Вот девочка теперь сидит днями и ночами за учебниками по магии. Хихикнула тетя. А дядя смутился на ее слова. «Зная вас, посмотрел я на тетю, то вы вдобавок решили обучить ее и свой клановой магии». «Конечно», — кивнула немного Шури, став немножко серьезнее. «Так как она моя дочь, то я имею полное право передать ей все знания клана. А ну да, эти их японские традиции и все такое. Никогда не вдавался в подробности, неинтересно. Традиции — это, конечно, хорошая вещь, не спорю, но я больше по инновациям и по всему новому». Блин, а ведь я так и не закончил святой механизм в ритро-печаль. Работа, конечно, идет, но теперь я практически полностью буду занят тренировками с Таннином и буду помогать ему с изучением и выращиванием новых плодов, которыми могут питаться драконы. Да-да, я сам удивился, когда Таннин попросил меня о помощи. По его словам, он наслышан о моем гении и просит меня посодействовать. Ну что ж, опыт с фруктами у меня был, только это был грудной фрукт. Здесь же немного иная ситуация, но отказывать дракону я не стал, наоборот, очень активно приступил к помощи. Все же иметь в союзниках короля драконов, это хороший аргумент. Пока что далеко я не продвинулся, но оно и понятно, прошло то всего ничего, но я обязательно добьюсь прорыва. Акина сейчас проснется, уверен, ваше появление не останется для нее незамеченным. А пока, прошу, проходите. Пришли мы, конечно же, не с пустыми руками. Мы взяли пиццу, а на десерт тортик и пирожные. Хотя, зная тетю Шури, на кухне нас ждет стол полной еды, причем самой разнообразной, но не с пустыми же руками идти. Да и Акина любит пиццу, хотя кто ее не любит, как и тортики. Тортики – это классика. Кстати, тетя Шури, можно задать вам, ну давайте назовем это необычным вопросом, ау, ты меня заинтриговал. Ну попробуй, разрешите мне наложить на вас несколько сканирующих чар, чтобы проверить, как вы синхронизировались со своей костяшкой. Озвучил я свой вопрос, от которого женщина слегка удивилась. Ну я просто их создатель, и я хочу узнать, как они работают и по возможности их улучшить. Я даже перерожденных дракона и демона недавно изучал и хочу сказать, что у них есть свои особенности. Вот хочу узнать, какие особенности будут у бывших людей. Говорить конкретно о Таннине и Вернисте я не стал. Это тайна отца, вот пусть он и рассказывает, а дядя Бар об этом не знает, так что вот так. А про дракона и демона, так мало ли в мире драконов, а демон, жена Шимхазе, вот и все. Вариантов много, так что каких-то выводов, по моим словам, не сделаешь, ну кроме того, что Григори уже начали понемногу пополнять свои ряды. Блин, а отец, Шимхазе и тетя Бенемуны хорошенько поработали надо мной, теперь каждое свое действие обдумываю. Полезный, однако, навык. Ох, я и забыла, что у Бари так много умных родственников. Вернулась она в свое привычное состояние. Конечно, Азарат, ты можешь полностью изучить меня. Ее последняя фраза была двусмысленной, Да и сказала она это таким голосом: «Ва, если Акина будет такой же, то меня ждет жаркие и веселые ночки». «Благодарю», — спокойно ответил я, не поддавшись на провокацию. Махнув рукой, создаю вокруг Шури несколько сканирующих магических кругов. Хаем, как я и думал, костяшки, как и фигуры зла, получились полностью универсальными. Ну то есть они просто слегка перестраивают организм своего носителя и дают ему силу света, ну и крылья. С одной стороны, это хорошо, такие костяшки можно выпускать массово и их не нужно подстраивать под конкретное существо. Ну и использовать можно на абсолютно любом существе, кроме богов и Будд, разумеется. Но все же, я вижу, что в итоге мне придется произвести калибровку костяшек и улучшить их синхронизацию с конкретным видом. Если с людьми особой проблемы нет, просто пару косметических штрихов и все, то вот с остальным придется серьезно поработать. Те же демоны, даже после перерождения они не могут молиться и у них болит голова от упоминания библейского. Да, к свету иммунитет у них, конечно же, повысился. Этот вопрос я прорабатывал еще на стадии создания хранителей баланса, но все равно они чувствуют от него угрозу. Даже собственные конструкции из светов вызывают у них дискомфорт. В общем, калибровка необходима, другой вопрос, как ее сделать, да так, чтобы сразу все костяшки улучшились. Надо думать. Спасибо, тетя. Вновь поблагодарил я ее, после того, как закончил сканирование. Да ничего особенного. Отмахнулась она от благодарности. Пошли лучше за стол. Отказывать от такого предложения я не стал, тем более от количества увиденной еды у меня очень сильно поднялось настроение. «Братик», — услышал я знакомый голос, и мне в спину врезалась молния. «Это я про свою сестричку Акина, которой уже целых 8 лет, хотя молниями она уже пуляется уверенно и эффектно. Ну такс, дочка и ученица одного из сильнейших падших. К тому же Акина, очень даже не глупая девочка, а прямо наоборот. Учится она на отлично, и как часто замечает тетя Шури, пытается быть как ее старший брат. Что ж, да я действительно старший брат Акина, одной из главных героинь этой истории. И знаете, смотря на Шури, я могу быть уверенным, что Акина вырастет красавицей и очень не хочется, чтобы она досталась какому-то, да хоть кому. Мое, и тебе привет, сестричка. Повернулся я к девочке и крепко обнял ее, на что получил такие же мягкие объятия. «Слышал, ты хорошо учишься, молодец, но...» Я приподнял палец, не забывая отдыхать. «Хорошо, ага», — довольно кивала она, пока я гладил ее по голове. «Голубки, потом пошушукайтесь, садитесь уже за стол», — позвал нас отец в своей привычной манере. Я лишь улыбнулся, а вот Акина слегка покраснела. Интересно, она поняла, что имел в виду отец. Хотя, зная ее маму, не удивлюсь, если она расскажет ей много интересного по взрослым темам. За стол мы сели и сразу же принялись заниматься своими делами. Баракель, Шури и Азазель начали играть в маджонг, при этом разговаривая на самые разные темы. Пусть тетя и была новичком в этой игре, но дядя ее неплохо натаскал, и она могла продержаться некоторое время против двух гигантов. Я же сидел с Акиной и показывал ей свой визор и как я с ним работаю. Для нее это было очень интересным шоу, да и к тому же познавательным, ведь я сопровождал все свои действия комментариями. Конечно, я еще краем уха подслушивал, о чем говорят взрослые. «Хаэма, скажи, братик, как так получилось, что моя мама стала падшей?» Неожиданный вопрос сестренки выбил меня из колеи. Да даже старшие замолчали и с интересом начали ждать продолжения. «А откуда ты это узнала?» Именно так поставил вопрос: «Не с чего ты это взяла, а откуда узнала?» Нет смысла скрывать этот факт от девочки. Ну, я точно помню, что мама раньше была человеком, она это сама рассказывала. Но недавно папа пришел счастливым и что-то сделал с мамой, и я видела у нее теперь такие же черные крылья, как и у меня и у папы. Да и мама теперь и немного по-другому ощущается, ну ты понимаешь, да, Хаэм, хорошая наблюдательность, особенно для ребенка, хвалю. Все так, твоя мама сначала была человеком, но потом стала падшим ангелом. Хочешь узнать, как? Да, решительно кивнула девочка. Но, я поднял палец и уже серьезным голосом продолжил: то, что я тебе расскажу, это очень важная тайна. О ней не должны знать в школе, или где-либо еще. Ты поклянешься, что тайна останется тайной, и ты о ней не расскажешь. От моих слов девочке стало немного не по себе, но она точно поняла и запомнила, что это очень серьезная тайна и о ней не нужно трепаться на каждом шагу. Клянусь, что я никому не расскажу тайну, которую ты мне сейчас поведаешь. Звучало очень искренне. Что ж, поверю. Итак, слушай, ты же учила в школе историю? Да. Послушно кивнула она. Тогда вам в школе должны были рассказывать, что падшие ангелы первые объявили о перемирии? Так, да. Вновь кивнула она. Из-за того, что мы потеряли большинство своих войск, именно, мы стали самой малочисленной расой среди трех библейских фракций. И долгое время так и было, пока я не появился на свет. Улыбнулся я своим же словам и развел руки в стороны. Мысленно запускаю визор и готовлюсь к представлению. Я также, как и ты, знал об этом неприятном факте. Нас мало, очень мало, и наша численность увеличивается очень медленно. Свет в комнате погас, спасибо маги. Прямо перед глазами Акина появилась иллюзия меня маленького сидящего за столом. Я долго думал над решением этой проблемы, и вот однажды я узнал о существовании фигур зла. Теперь перед лицом девочки появились шахматные фигуры, особые фигуры, способные превращать других существ в демонов. И тогда я подумал, а почему бы не создать собственный аналог, который будут превращать в падших. Я много работал, продумывал и экспериментировал. Начали появляться небольшие иллюзии меня работающего и экспериментирующего. Все это – мои воспоминания при работе над хранителями баланса. И вот однажды я все-таки смог, я создал их. Возле Акина появляется небольшая коробочка с надписью «Домино». Я назвал их «Хранители баланса», а за основу взял игру «Домино». Коробочка раскрылась, и из нее вылетели несколько костяшек. После я представил свое изобретение лидерам. Григори, наши с тобой отцы, как ты помнишь, являются одними из лидеров. Они одобрили мою идею, и вот мы постепенно начинаем производство хранителей баланса. Сейчас свои наборы имеют я, Азазель, Шимхазе и твой отец, но в будущем все лидеры получал по набору, а затем и все падшие высшего уровня. Закончил я рассказ и свернул иллюзию. Свет в доме включился, и теперь я мог видеть впечатленные лица родственников. Да и Акина была под впечатлением. Девочка о чем-то думала и спустя полминуты, наконец, заговорила. «Я читала, что демоны иногда используют фигуры на других демонах. Это так, Хаэм? Странный вопрос. Да, такая практика имеется. Таким образом демоны подчеркивают свое вассальное или зависимое положение. Хотя вообще есть много других причин. Например, обычное дело сделать свою жену ферзем. Или, например, принять в свиту своего родственника для получения им опыта на тех же рейтинговых играх. В общем, тут можно придумать много причин. А твои хранители баланса могут также? Конечно, я все предусмотрел. Братик, а ты можешь тогда использовать хранители баланса на мне? Спросила очень смущенная девочка. А ведь я сам как-то хотел ей предложить. Удача или судьба? Хаэм, интересно, но зачем тебе это? Ведь когда ты вырастешь, ты получишь собственный набор. Я хочу быть в команде братика, объяснила свою позицию Акина. Что ж, для ребенка, вполне весомое объяснение. Хорошо, я использую на тебе костяшку, но, я сразу же остановил ее. Когда тебе исполнится 14 лет, это так долго, кричала девочка. Мда, вот как ей объяснить, что она еще совсем ребенок. Хотя и я пода даже по человеческим меркам я все еще ребенок, но я уже хоть как-то доказал свою зрелость. Тут же, спаси и сохрани. Я с мольбой посмотрел на старших, так и говоря взглядом. Помогите, пожалуйста. Доченька, пошли поговорим. Решила взять Шури инициативу в свои руки и, взяв Акина, повела ее наверх. Это был тяжелый разговор, сказал я, садясь рядом с отцом. «Поверь мне, сынок, самое сложное у тебя еще впереди», — сказал он и похлопал меня по плечу. «Вот блин, вот нифига мне не легче от его слов, нифига. Кстати, у меня для тебя небольшой сюрприз. Нашел мне учителя по синдзюцу?» — спросил я и взял кусочек пиццы. «Нет, но мой сюрприз тоже неплох. Что ты знаешь о скандинавской магии?» А вот сейчас разговор обещает повернуть в очень интересную сторону. Скандинавская магия – это серьезно. Одна из сложнейших и в то же время мощнейших магий из известных на сегодняшний день. Мощная, разнообразная и к тому же постоянно улучшается валькириями и богами Асгарда. Мастера этой магии могут сравниться по силе с сатанами и архангелами, а то и противостоять некоторым богам. «Ты нашел мне учителя по скандинавской магии?» – с интересом спросил я у отца. «Хаэм, а ведь это очень даже хорошо, ведь магией я и так владею, и освоить новую магию это как выучить другой язык программирования. Если уже есть какой-то опыт и понимание, то сделать это не так уж и сложно, намного легче, чем осваивать новое искусство синдзюцу. Да и скандинавская магия может оказаться полезной для моего проекта». «Ну-у-у-у-у», «Почти. Ты отправишься в Вальхаллу, сразу после своего дня рождения. Аво!» Я аж присвистнул от слов отца. «В саму Вальхаллу? Звучит круто, но на каком основании, туриста?» Хмыкнул отец и отпил немного виски из бокала. «Не посылать же тебя как особую персону. Слишком много внимания привлечешь, а так, тихо зайдешь, тихо и выйдешь. Понимаешь?» «Понимаю и поддерживаю. Так кто будет моим учителем, об этом позже», — отмахнулся отец. «Поедешь в Скандинавию как турист, возьми с собой девчонок, отдохнете там, а пока тебя будут обучать магии, будешь обучать своих воительниц. Ты, кстати, когда планируешь использовать на них костяшки? В ближайшее время, но пока хочу подготовить их, чтобы, ну ты понимаешь, чтобы ты был уверен, что они могут постоять за себя, типа того», — кивнул я в ответ. «То, что ты заботишься о их подготовке и не плюешь на их жизни, похвально, но отец серьезно посмотрел на меня, его улыбка моментально исчезла. Ты же понимаешь, что когда-нибудь наступит тот день и тебе придется отправить их в бой, бой из которого они могут и не вернуться. По твоему взгляду вижу», — думал. «Да, такова жизнь, сынок». Отец пододвинулся чуть ближе и приобнял меня одной рукой. «Знал бы ты, сколько мы потеряли братьев и сестер во время войны». На этих словах отец остановился, вспоминая что-то такое, неприятное. «Дядя Баракель, кстати, тоже задумчиво смотрел куда-то в сторону. Тебе придется принимать тяжелые решения, от которых будут зависеть жизни твоих людей. Ты будешь допускать ошибки, которые могут стоить жизни твоим близким. Такова судьба. Чтобы не потерять никого, придется трудиться, не покладая рук», — продолжил отец свою речь, от которой я все больше становился задумчивым. «Но знаешь, что не менее важно, племяш?» — решил вставить свое слово дядя. «Стремясь не потерять других, не потеряя самого себя, не забывай, за что и за кого ты сражаешься и кем являешься». 28.11.2010. Очередная тренировка с Таннином. Он бьет меня, я бью его. И так уже на протяжении нескольких дней. Несколько раз ловил себя на том, что у меня день сурка. Слишком уж однообразные дни пошли, как бы с ума не сойти. Перерывы мы, конечно, делали, но в основном на исследование драконьих яблок, хотя дядька все-таки дал мне немного свободного времени и для личных исследований. Хотя этого времени мало на что хватало, но все равно приятно. Да и грех жаловаться, ведь я чувствую, как становлюсь сильнее и опытнее, сражаясь с Таннином. Оно и неудивительно. Таннину приходится использовать большую часть своих сил, чтобы противостоять тебе. Это я еще не вспоминаю, что ты постоянно придумываешь новые приемы и комбинируешь атаки с магией. Да и броня твоя стала более огнестойкой и уже не так хорошо плавится от атак Таннина. А ведь Драйк верно заметил. Благодаря постоянному воздействию тепла на броню, а также изучению мною дыхания дракона, моя броня стала достаточно огнестойкой. Теперь от атак дядьки у меня не распыляется половина доспеха, хотя он все еще плавится, и это очень неприятно, особенно когда раскаленный доспех капает на кожу, жуть. Кстати, да, я же научился выдыхать огонь, прямо как настоящий дракон. Выглядит это круто и очень эффектно, да и полезный это прием, площадь поражения просто удивительна. А если использовать еще и энергию света, эта атака — страшный сон для любого демона. А если быть точным, то для армии демонов такой прием хорош против массы врагов. Сразу много уничтожишь всего одной атакой. Удивительно, но за все это время я так и не стал десятикрылым ангелом. Правда, как мне объяснил отец, видишь ли, до восьми крыльев развиться довольно просто. Ну, при таланте, хорошим тренировкам и стремлении, чего у тебя хватает на десятерых, а вот дальше все будет сложнее. Переход с четырех пар на пять пар крыльев очень долог. Тебе может потребоваться несколько лет для этого. Такова наша природа. Точнее, таковы законы тел ангелов, которые установил сам библейский бог. Думаю, освоив всю силу Драйга, я вполне смогу в кратчайшие сроки раскрыть и всю свою силу как падшего ангела. В общем, путь до звания сильнейшего падшего ангела тяжелый, тернист. До обещанной отцом поездки оставался месяц, ну точнее, чуть больше месяца. Поездка запланирована на 10 января, почти сразу после моего дня рождения. Хм, зимой в Скандинавию, думаю, это будет незабываемым приключением. Надеюсь, там будет что посмотреть, но что-то мне подсказывает, что нас еще ждут проблемы впереди. Могу гарантировать тебе, что эта поездка точно обернется для нас проблемами, а с учетом твоей силы, обернется большими проблемами. Спасибо за поддержку, вообще, прям легче стало, красавчик. О, ты что, покраснел от похвалы? А, да, точно, Очень, блин, смешно. А чего ты ожидал, что я очень обрадуюсь проблемам? Кто им вообще радуется? Чего ты вообще так волнуешься? А ты вспомни канон. Простая поездка в Киото обернулась разборками с фракцией недогероев, у которых в арсенале есть лангины. А тут мы идем в мир богов, и с учетом моей удачи, силы и всего прочего, могу сказать с уверенностью, я еще пожалею о своем решении. А чисто для интереса, какие разборки могут произойти в Вальхалле? Да господи, любые. Там же есть Локи, Хелли и еще несколько миров, подчиняющихся Асгарду. Тут можно целый список составить нарушителей порядка. Это я еще не вспомнил про всяких ребят из других фракций. Кто-то да найдется, только дай повод. Может, так и есть. Будем надеяться, что наше приключение не закончится нашей смертью. Ох, а знаешь, как я на это надеюсь. Это ты отправишься к другому носителю, а я вот свою судьбу я не знаю. Может, конечно, повести и я отправлюсь в другой мир, но знаешь, не хочется мне это проверять. Мне и тут хорошо. Не волнуйся, все будет отлично. Я чую в твоем голосе нотки неуверенности. Драйк, эх, ладно, тренировка с Таннином закончилась и теперь у меня есть немного свободного времени, вот только на что его потратить. А пойду-ка я к девочкам, узнаю, как у них дела. 28.11.2010, вечер. В это время у девочек уже закончилась тренировка и они на трясущихся ногах шли в свой небольшой домик, который им выделили на время тренировки. Нагнал я их, когда они уже были у двери. «Привет, девочки!» Привлек я их внимание и приземлился рядом с ними. «Ох, здравствуйте, сэр!» Поприветствовала меня Врана, остальные просто кивнули, не в силах сказать и слова. «Вижу, Вернист хорошо вас гоняет, он монстр!» Пискнула Миттилт и чуть не упала. «Хорошо, я вовремя успел ее подхватить, все тело болит!» Пробормотал Рейнар, еле перебирая ногами и заходя в дом первый. «Путь к силе лежит через тяжелые тренировки, не переживайте!» «Это только сначала тяжело, а потом?» «Потом легче?» — с надеждой спросила Миттилт. «Нет, потом вообще жопа!» Покачал я головой, отчего девочки чуть ли не упали на месте от таких хороших новостей. «Но есть и приятное. Через месяц, а именно 10 января мы отправляемся в Скандинавию, и на время нашей поездки я буду заниматься вашим обучением. В общем, вы сможете отдохнуть от Верниста. Ура!» Прокричала Миттилт, расправив руки в стороны и прям горя счастьем упала лицом на диван. Все, это были ее последние силы. Ладно, отдыхайте, а я пока сделаю вам холодного сока. Будете? Угу. Промычала блондинка в диван. Будем благодарны, сказала Коловарнер и аккуратно присела на диван. Одну минуту. Отошел я в кухню и начал творить магию. Причем в прямом смысле, готовить, используя магию, оказалось очень даже круто и удобно. «Чему учитесь хоть?» – спросил я между делом. «В основном фехтованию», – отозвалась уставшая Врана. «Причем учимся использовать различное оружие. У меня лучше получается сражаться на мечах, а у Митлэри лучше получается на копьях. Хм, многозадачность – это хорошо. Сам тренируюсь в подобном направлении. А что кроме фехтования подтягивает нас в магии? А это уже Рейнар». Она упала в кресло и говорила, запрокинув голову. «Хотя если быть точным, то он просто доводит использование магии до автоматизма. Хочет, чтобы мы использовали ее максимально быстро. Тоже полезный навык. В бою может спасти жизнь. Но вы же сами использовали магию против короля драконов Таннина, и это было не очень эффективно», — заметила Врана. «Да, но я могу использовать магию для отвлечения внимания. Например, устроить град атак и тем самым выиграть себе несколько секунд для разрыва дистанции. Или можно использовать барьерную магию и на какое-то время остановить врага. Полезный навык тоже может спасти жизнь. Например, злой дракон Ладон специализируется именно на барьерах и является очень опасным существом. Объяснял я девочкам, что магия очень разносторонняя и ее можно использовать в совершенно различных формах. Ну, поэтому собственно видов магии очень много в мире, перечислять замучаешься. Да и к тому же магию постоянно улучшают, придумывают новые заклинания и все такое. Ничего не стоит на месте, в том числе и магия. Хм, сэр, а возможно ли вообще выучить всю имеющуюся магию? Интересный вопрос, Врана. И знаешь, в нашем мире все возможно. У нас впереди тысячи лет жизни, за такой срок вполне можно выучить всю магию. А что насчет уже живущих? Этот вопрос задала уже Рей. Насчет живущих, видите ли, существам из разных фракций тяжело выучить магию из другой фракции, так как те не особо хотят делиться секретами с чужаком. Но если вспоминать вообще всех известных магов, то Азидахака, переспросила Миттилд. Дейрей с Враной, похоже, не знали о нем. Именно Азидахака, легендарный злой дракон, известный как дракон тысячи заклятий, очень древний и опасный дракон, основной специализацией которого является магия. Он буквально эксперт в ней, никто не знает столько заклинаний, сколько знает Дахака. Ходят легенды, что он был способен одновременно использовать более 5000 заклинаний. Сколько? Пораженно переспросили девочки, причем все вместе. Да-да, это буквально лучший маг в истории. У него, кстати, 3 головы, а значит и мозгов у него целых 3. Так что да, вот он точно знает, если не всю, то почти всю магию, что имеется в нашем мире. Думаю, даже в базах данных Григори меньше информации о магии, чем у этого дракона. А ведь база данных Григори – это несколько веков непрерывных исследований. Знаете, если честно, я даже немного восхищаюсь Азидахакой. Дракон, освоивший магию, да еще и на таком высоком уровне. Его опасность очень сложно оценить, а его знания бесценны. Я бы очень хотел заполучить эти знания. Не забывай, партнер, Дахака злой дракон, а с ними нужно быть осторожным. Это психи и головорезы, даже по драконьим стандартам. Предостерег меня Драйк и напомнил мне, о ком я вообще сейчас размышляю. Да, так и есть, Дахака один из опаснейших драконов в принципе. Но очень уж мне хочется получить его знания, слишком сладок этот плод. Поживем, увидим. Я наконец закончил сок и передал стаканы девочкам. Они же с трясущимися руками приняли дар. Спасибо. Поблагодарили они. Ни за что. Не волнуйтесь, привыкните. Сказал я и сел рядом с Враной. Путь на вершину тяжел. Если для вас это невозможно, то лучше отказаться от этого сейчас, чем потом клеймить кого-то за пройденный ад. Я особо выделил кого-то, намекая в первую очередь на себя. Мы не сдадимся. Сразу же отреагировала на мои слова Миттилд, подскочила на ноги и подняла руку вверх. Мы пройдем этот тяжелый путь. Подписываюсь. Поддержала подругу Рейнар, также подняв руку, хотя и не торопясь вставать. Но в глазах у девушки была решимость, такая же, как и у блондинки. Я тоже. Ответила Калаварнер, не став кричать. Все же я сидел рядом. Хотя я заметил, что она иногда бросала на меня взгляд и почти сразу отводила его. Ваша решимость похвальна. Продолжайте тренироваться в том же духе, и тогда наши отношения перейдут в совершенно другой формат. О чем вы? Узнаете, Митл, узнаете. Ну ладно, отдыхайте, а я пошел. Залпом выпив свой стакан с соком, я встал и пошел на выход. Эх, пусть отдыхают, устали девочки. Мне же пора в мое временное убежище. Исследование, ждите меня. 09.01.2011 Вальхалла, Асгард. Асгард, само по себе прекрасное место. Боги и воины, жившие в этом царстве, пусть были неприхотливыми, но красоту любили, и поэтому тут было множество прекрасных и живописных мест. Двое существ сидели за красивым, ухоженным столом и спокойно смотрели за восходом солнца. Красивая картина, особенно в горной местности. Даже боги бы оценили, собственно, боги и оценили. Я, конечно, понимаю, что это красивое место и все такое, но может уже начнем? Спросил слегка раздраженно молодой человек с янтарными глазами и светло-голубыми волосами. Его немного раздражало вести разговор с богом из другой мифологии. Куда же нам торопиться, друг мой? Время никуда от нас не убежит. Расслабленно пробормотал скелет и продолжил смотреть на восход. Казалось, его совершенно не волновала раздраженность его собеседника. Во-первых, я тебе не друг. Жестко заметил мужчина. Его глаза сузились, а лицо исказилось от злобы. Во-вторых, ты сам позвал меня, а теперь тратишь мое время, которое ты и так тратишь на простое просиживание задницы. Аид перебил своего собеседника, причем так легко и непринужденно, что у бога перед ним покраснело лицо от злости. Ты, внутри бога бурлили эмоции. Казалось, еще секунда, и тут начнется настоящая битва богов. Эх, а ведь вроде не маленький уже, вроде ему как несколько тысяч лет, а все еще такой ранимый, думал про себя Аид. Парня он совершенно не боялся, ведь он, Аид, гораздо сильнее. Даже его верный пес ничего не сможет ему сделать. Ладно, наконец бог смерти решил стать серьезным. Насколько мне известно, ты метишь на место своего приемного отца, я прав? Малец перед ним сразу смекнул, о чем пойдет речь. Власть Одина неоспорима. Нет ни одной силы в Вальхалле, которая сможет встать против него, и которая готова меня поддержать. Ты в этом уверен? А что насчет твоей дорогой дочурки? Каким-то образом скелет смог оскалиться, и теперь смотрел на парня словно хищник. Хель, она, конечно, сильна, и может сравниться со мной по силе, но... Она не сможет пойти против всего Асгарда, нет, а с твоей поддержкой и поддержкой твоего самого опасного ребенка, предложение казалось очень стоящим, но бога обмана так легко не возьмешь, он может быть очень высокомерным, но он все же не идиот, я не стану играть в такую опасную игру, вот если бы один был где-нибудь за границей, где у него было бы минимум охраны, тогда я бы рискнул, а так, нет, против Одина, Тора и Видара даже мы с Фенриром не выстоим. Я уж молчу про армию воинов и валькирий. У меня нет такой армии. Особенно когда твой сынок до ужаса боится Видара, а ты тайно побаиваешься Тора. Усмехнулся про себя старый бог, подметив для себя, что расклад для бога лжи действительно не самый лучший. Хорошо, а что если Хель в одиночку устроит восстание? Смешно, ты позвал меня чтобы пошутить? Откуда она возьмет силы противостоять богам? Где возьмет армию, чтобы занять Асгард? Армия мертвых из Хельхейма. Хельхейм может и аналог вашего царства мертвых, но Хель, не ты, а тамошние существа, не мрачные жнецы. С такими много не навоюешь. Да и у Одина много козырей в рукаве. А пацан на удивление смышлен, что ж, придется потрудиться. А что если она начнет поднимать мертвых, используя свою ауру смерти? Некромантия. Бог лжи скривился, будто съел лимон. Можно, конечно, но опять же, этим много не навоюешь. Для поднятия большой армии потребуется много времени, а один ждать не будет, стоит ему только об этом узнать, как, ну ты понимаешь, тогда придется сначала нанести удар по голове и уже потом разбираться захватывать весь Асгард. Ага, и как ты планируешь устранить сначала Одина, потом Видара и Тора? Хель одна не выстоит, не выстоит, согласился костлявый бог, если мы не поможем тайно, речь идет о каком-то артефакте, можно и, так сказать, он достаточно усилит Хель, чтобы она смогла свалить твоих родственников. Хорошо, мы можем попробовать поговорить с ней, но есть одно условие. Да, один должен выжить. 10.01.2011. Сегодня был немного необычный день. Моя команда, как и планировалось, отправляется в Скандинавию. Круто. Наша первая командировка в другую фракцию. Звучит захватывающе. Я отметил день рождения, и последние 4 дня мы с девочками отдыхали. Просто отдыхали от тренировок. Девочкам это было нужно, да и мне, если говорить честно. Таннин оказался прекрасным учителем, жестким, справедливым, неподкупным и так далее. Бил он меня от души, и огнем в меня шмалял тоже от всей, его огромной, души. Сколько комплектов одежды я умудрился сжечь за время тренировок? Кучу. Но я чувствовал отдачу от этих тренировок. Моя выносливость значительно увеличилась, да и болевой порог значительно повысился. В общем, результатом тренировок я доволен. Драться с драконом было тяжело, а еще это был очень ценный опыт. Мои кости болят просто от одних воспоминаний и ударов этого гиганта, ведь он еще и не самый сильный дракон в этом мире. Ох, ну в общем все прошло лучше, чем я думал, да и наши совместные исследования начали давать плоды. Ну, думаю, Таннин с Григори успешно поработают с драконьими яблоками. Но сейчас не об этом. Сейчас собираем сумки. Девочкам я выдал сумки с расширенным пространством, очень удобно, особенно если у тебя много вещей, а у девочек их точно много, зарплату же я им плачу, и они ее тратят. Об этом я знал, зря что ли карты делал. Конечно, девочки не были готовы к нашей командировке, именно морально не готовы, но что поделать, привыкайте. Хотели стать моими подчиненными, готовьтесь к тому, что жизнь не будет медом. Получил инструкции от отца. Если коротко, то мы телепортируемся в мир людей, после дойдем до особой зоны, на стык мира людей и тропы в Асгард. Вот там нас должен встретить проводник, он нас и проведет в Асгард по тропам. Все же у нас тут неофициальный прием, делаем все тихо и незаметно. Почему именно так? По словам отца, для безопасности. Хрен его знает, как некоторые местные отреагируют на обучение чужака своей магией. С самим же Одином вроде все улажено. Так что все не так уж и плохо. Считай, нахожусь тут полуофициально, у меня даже документы есть на всякий случай. Правда, народ тут боевой, сначала нужно отбиться, а потом уже разговаривать. Это мне так отец сказал, и вот фиг его знает, это он пошутил или серьезно, а ведь все может быть в магическом мире. Время было согласовано, мы с проводником должны были встретиться под вечер, то есть прийти в Асгард мы должны ночью, очень удобно, чтобы нас не заметили. Мы же телепортировались в Скандинавию заранее, для того чтобы погулять и посетить местные магазины. В общем, решили провести время в мире людей. Да и я никогда не был в скандинавских странах, надо бы это исправить. Несмотря на снегопад, в городе было достаточно людно. Приятно было то, что ветер отсутствовал, был лишь медленно падающий снег, отчего город приобретал этакую волшебность. Под ногами хрустел снег, и, Господи, как же я соскучился по этому звуку. Меня захлестнули воспоминания, в основном, конечно же, моего детства. Как я катался с горки, играл с пацанами в царя горы, как играли в снежки и строили военные базы и окопы, лепили снеговика. Веселое, прекрасное и наивное время, тогда все казалось таким простым, или я просто ко всему относился просто. Девочкам прогулка понравилась, они забегали чуть ли не в каждый магазин, который видели. Хотя, стоит признать, что и мне было интересно посмотреть на всякие побрякушки. Я даже несколько купил, что они мне понравились, вот и купил, имею право. Закончить наши похождения мы решили в небольшом кафе. Несмотря на то, что мы падшие ангелы и довольно стойкие к холоду, мы все равно немного замерзли и поэтому пили горячий кофе. Мне понравилась наша прогулка. Решила взять слово Миттилд. Жаль, что это ненадолго. «Сэр, а мы можем на обратном пути вновь зайти в этот город?» — спросила у меня Рейнар. «Конечно, это не проблема». Рей и Миттл посмотрели друг на друга и тихо прошептали. «Да, ладно, девочки, время уже поджимает», — сказал я, посмотрев на часы. «Если верить часам в кафе, то уже почти 6 часов. Путь до места назначения займет около часа, так что лучше выйти сейчас. Не стоит заставлять нашего проводника ждать, это некрасиво», — сказал я и, встав из-за стола, пошел к нашей одежде. Девочки последовали за мной. Я надел свое черное пальто, очень дорогое, кстати, такой же черный шарф и шапку. Девочки же надели свои толстые куртки. Мы вышли из кафе и поспешили к месту встречи. Когда мы подходили, солнце уже почти село. Уже на подходе к назначенному месту я начал чувствовать колебания магии пространства. Это означало, что мы находимся на стыке миров. Интересно, забавные ощущения. Хаем, странно, — пробормотал я, после того как мы подошли к небольшому указателю. Надписи на нем были нечитаемые для людей, ведь они были заколдованы. А так это был древнескандинавский язык, которым собственно и пользуются боги Асгарда и все его жители. Языки я стал учить в последнее время для себя. Они очень помогали в понимании магии. Например, зная древнеславянский язык, очень легко понимать, что от тебя хотят в славянской магии. Да, я ее изучал, но совсем немного. У Григори было мало информации о ней, считай несколько заклинаний и все. Я дольше язык изучал.